Если спрятать лодку в бухте, а холм в озере, скажут, что они в сохранности. Но в полночь силач унесет все на спине, а невежда ничего не будет знать. В каком бы подходящем месте ни спрятать большое или малое, оно все же исчезнет. Вот если спрятать поднебесную в поднебесной, ей некуда будет исчезнуть. Таков общий закон для всех вещей. Только отличили тело в форме человека, и уже ему радуются. Но это тело еще испытывает тьму изменений бесконечных. Такое счастье разве можно измерить? Поэтому мудрый странствует там, где вещи не теряются, где все сохраняется. Он видит доброе и в ранней смерти, и в старости, и в начале, и в конце. Если другие ему подражают, то тем более должны подражать тому, от чего зависит вся тьма вещей, от чего зависит все развитие в целом. Ведь путь обладает реальностью и достоверностью, но у него отсутствует деяние и телесная форма. О нем можно рассказать, но его нельзя взять. Можно постичь, но нельзя увидеть. А в нем самом и его основа, и его корень. Он существовал вечно, прежде неба и земли, самой древности. Он дал святость душам предков, дал святость богам, породил небо и землю. Он выше зенита, а не высокий, ниже надира, а не низкий. Существовал прежде неба и земли, а не древен. Старше самой отдаленной древности, а не стар. Человек из рода кабаньей шкуры обрел его и привел в порядок небо и землю. Готовящий жертвенное мясо обрел его и проник к матери воздуха. Ковш, связующий звезды, обрел его и никогда не ошибался. Солнце и луна обрели его и никогда не останавливались. Кэньпэй обрел его и взошел на гору союз старших братьев. Фын И обрел его и странствовал по великой реке. Цзянь У обрел его и поселился на горе Великой. Желтый предок обрел его и поднялся в облака. Вечно недовольный обрел его и поселился в черном дворце. Юй И Цянь обрел его и укрепился на Северном полюсе. Мать западных царей обрела его и уселась на Шаогуан-горе. Никто не знает, что было началом пути. Никто не знает, что будет ему концом. Пэнзу обрел его и прожил от времен ограждающего до пяти царей. Фу Юэ обрел его и стал помощником Удина, сделав Удина хозяином Поднебесной. Фу Юэ поднялся на восток Млечного Пути и, оседлав Стрельца и Скорпиона, стал в ряду звезд. Подсолнечник из Южного Предместья спросил у женщины одинокой: «Почему у тебя в такой старости цвет лица, словно у ребенка?» «Я слушаю о пути», — ответила одинокая. «Могу ли изучить путь?» «Нет, не можешь. Ты не такой человек. Вот Бу — опора балки, у него способности мудрого, но нет пути мудрого. У меня же есть путь мудрого, но нет способности мудрого. Я хотела бы научить его, он поистине смог бы стать мудрым. Но и помимо него, тому, кто обладает путем мудрого, легко передать путь обладающего способностями мудрого. Я бы лишь его удерживала, ему говорила, и через 3 дня он сумел бы познать отчужденность от Поднебесной. После того, как он познал бы отчужденность от Поднебесной, я бы снова его удерживала. И через 7 дней он сумел бы познать отчужденность от вещей. После того, как познал бы отчужденность от вещей, я бы снова его удерживала. И через 9 дней он сумел бы познать отчужденность от жизни. Познав же отчужденность от жизни, был бы способен стать ясным, как утро. Став ясным, как утро, сумел бы увидеть единое. Увидев же единое, сумел бы забыть о прошлом и настоящем. Забыв о прошлом и настоящем, сумел бы вступить туда, где нет ни жизни, ни смерти. Ведь то, что убивает жизнь, не умирает. То, что рождает жизнь, не рождается. Это то, что каждую вещь сопровождает встречает, разрушает и создает. И имя этому — покой в столкновениях. Покой в столкновениях означает, что создание происходит лишь после столкновения.